Эпизод 10. Объявление о кончине Барри на сайте местного совета утонуло, как крошечный камешек в безбрежном океане, оставив на поверхности разве что легкую рябь. Тем не менее, в понедельник телефонные линии Пэкфорда были загружены больше обычного, а потрясенные пешеходы снова и снова кучками собирались на узких тротуарах, чтобы уточнить имевшиеся у них сведения. Распространение этой вести вызвало странную мутацию. Она затронула собственноручные подписи Барри, которые стояли на документах в его офисе, и электронные сообщения, скопившиеся в почтовых ящиках его многочисленных знакомых. И то, и другое теперь приобрело знаковый смысл, как тропинка из крошек, оставленная в лесу заблудившимся мальчиком из сказки. Эти стремительные росчерки и пиксели, вышедшие из-под пальцев, которые с тех пор навсегда застыли, обрели жуткое подобие пустых оболочек. Гэвин уже содрогнулся при виде текстов от умершего друга на своем телефоне. Одна девочка из грибной восьмерки, безутешно плакавшая после общего сбора, нашла у себя в рюкзачке какую-то заявку с подписью Барри и впала в настоящую истерику. 23-летняя журналистка из газеты «Ярвилл энд Дистрикт» понятия не имела, что некогда занятой мозг Барри в настоящий момент представляет собой пригоршню тяжелой губчатой ткани, лежащей на металлическом подносе в юго-западной клинической больнице. Прочитав материал, который мистер Фэйрбразер отправил ей за час до смерти, она решила позвонить ему на мобильный, однако номер не отвечал. Телефон Барри, выключенный по просьбе мэри перед их отправлением в гольф-клуб, молча лежал на кухне рядом с микроволновой печью, вместе с другими личными вещами, которые она забрала домой из больницы. Их никто не трогал. Эти знакомые предметы. Его брелок с ключами, телефон, потертый старый бумажник выглядели останками самого усопшего, сродни пальцем или легким. Известие о кончине Барри распространилось по больнице подобно излучению и выплеснулось наружу. Оно докатилось до самого Ярвилла, не обойдя даже тех, кто знал Барри либо чисто внешне, либо по слухам, либо только по фамилии. Постепенно факты начали терять форму и фокус, в некоторых местах они исказились, в других местах сама личность Барри оказалась затушеванной подробностями его смерти, и он уже воспринимался как извержение рвоты и мочи, как судорожно подергивающаяся бесформенная груда горя, и казалось неприличным, даже гротескно-комическим, что человек принял такую неопрятную смерть в небольшом элегантном гольф-клубе. Случилось так, что Саймон Прайс, который одним из первых услышал о смерти Барри, причем в своем доме на вершине холма с видом на Пэкфорд, столкнулся с отраженной версией этой истории в типографии «Харкард Уолш» в Ярвилле, куда пришел работать сразу после школы. Эта версия слетела с уст молодого, жующего резинку водителя-погрузчика. Во второй половине дня, вернувшись из сортира, Саймон застал парня у дверей своего кабинета. В принципе, тот пришел вовсе не за тем, чтобы поговорить о Барри. «Это дело можно в среду провернуть», — начал он вполголоса, зайдя вслед за Саймоном в кабинет и дождавшись, чтобы тот закрыл дверь, если надобность еще не отпала. «Так-так», — сказал Саймон, усаживаясь за стол. «А мне казалось, ты говорил, там уже все на мази». «Ну да, только забрать до среды не получится». «Еще раз, сколько, ты говорил, это стоит?» 80 наликом». Парень энергично жевал резинку. До Саймона долетало чавканье. Среди ненавистных ему привычек это занимало особое место. «А вещь-то не паленая?» — допытывался Саймон. «Не фуфло какое-нибудь?» «Прямо со склада», — заверил парень, переступая с ноги на ногу и поводя плечами. «Навье, в заводской упаковке». «Тогда заметано», — сказал Саймон. «В среду привози». «Куда? Сюда, что ли?» Парень закатил глаза. «Не проканает. Вы где живете?» «В Пэкфорде», — ответил Саймон. «А конкретно?» Нежелание Саймона указывать свой адрес граничило с суеверием. Он не просто не любил гостей. Посягатели на его частную жизнь и потенциальных грабителей, но рассматривал Хиллтоп-хаус как неоскверненную, незапятнанную святыню, столь отличную от Ярвилла и шумной выматывающей типографии. «После работы заберу», — сказал Саймон, игнорируя вопрос. «Где это у тебя?» Парень недовольно нахмурился. Саймон пронзил его взглядом. «Бабло вперед!» — не сдавался водитель погрузчика. «Бабло получишь, когда товар у меня будет». «Не, не прокатит». Саймону казалось, что у него начинается головная боль. Он не мог избавиться от ужасной мысли, посеянной его бестолковой женой, что у человека в башке может годами тикать крошечная тайная бомба. Определенно, постоянный грохот и шум типографского станка здоровья не прибавляли. А вдруг эта нескончаемая канонада год за годом истончает ему стенки артерий? «Ладно», — буркнул Саймон, приподнявшись в кресле, чтобы достать из заднего кармана бумажник. Парень подошел к столу и протянул руку. «Вы, как я понимаю, рядом с гольф-клубом живете?» — спросил он, пока Саймон, не выпуская деньги из рук, отсчитывал десятки. «Вчера там кореш мой был, видел, как мужик концы отдал прямо на парковке. Просто к гребеням обливался, брык и откинулся». «Да, слыхал», — сказал Саймон, разглаживая последнюю из банкнот, чтобы убедиться, не прилипла ли к ней другая. «Он в совете такими делами ворочил, покойник этот. Откаты брал. Грейс ему отстегивал за каждый подряд». «Ну-ну», — бросил Саймон, хотя был страшно заинтригован. «Барри Фейербразер. Кто бы мог подумать?» «Короче, будем на связи», — сказал парень, запихнув 80 фунтов в задний карман. «Вместе поедем и заберем в среду». Дверь офиса закрылась. Саймон настолько изумился оборотистости Барри Фейербразера, что мигом забыл о головной боли. Барри Фейербразер всегда такой деловитый, открытый, веселый, всеобщий любимец и получал откаты от Грейза. Однако это известие не поразило Саймона, как поразило бы любого, кто знал Барри. Оно нисколько не принизило Барри в его глазах. Напротив, он зауважал усопшего. У кого есть мозги, тот и хапает, ему ли не знать. Невидящим взглядом он вперился в экранную таблицу, перестав слышать лязг печатного цеха за стеклянной дверью. Люди семейные вкалывают с 9 до 5, но Саймон знал и другие, более удобные пути. Жизнь, полная всяческих благ, висела у него над головой, как набитая до отказа пиньята, которую он мог бы распороть одним ударом, будь у него длинная пика и удобная возможность. Саймон жил в детской уверенности, что весь остальной мир служит лишь декорацией к его спектаклю, что его хранит судьба, разбрасывающие кругом подсказки и знаки, и что один такой знак предназначен специально для него. Это ему подмигнули небеса. Правда, в прошлом такие подсказки пару раз выходили ему боком, много лет назад, еще занимавший скромную должность подмастерья, но уже обремененный ипотечным займом, который в сущности был ему не по карману, и недавно забеременевший женой, Саймон поставил 100 фунтов на приглянувшегося жеребца по имени Рутис Бэби на скачках Grand National. А тот пришел предпоследним. Вскоре после покупки Хилл Топ Хауса Саймон вложил 1200 фунтов, на которые Рут надеялась купить гардины и ковры, таймшеры, которыми занимался один знакомый шох из Ярвила. Инвестиция Саймона испарилась вместе с директором фирмы, и хотя Саймон бесился, ругался и даже нападал младшему сыну, чтоб не путался под ногами, да так, что тот пересчитал половину ступенек, полицию он заявлять не стал. Он знал о некоторых нестандартных методах в работе фирмы еще до того, как вложил туда деньги, а потому опасался лишних вопросов. Но подобные бедствия компенсировались проблесками удачи, хитрыми уловками, верными предчувствиями. И Саймон придавал им большой вес при подведении баланса. И именно благодаря им он по-прежнему верил своим звездам, которые поддерживали его убеждение, что судьба уготовила ему нечто большее, чем ишачить за гроши до пенсии, а то и до смерти. Рука руку моет, не подмажешь, не поедешь. Хочешь жить, умей вертеться. Никто этому не чужд. В том числе, как выясняется, и коротышка Барри Фейербразер. Там, в своей убогой конторе, Саймон Прайс впервые алчно разглядывал образовавшуюся брешь в стане градоначальников, где наличные деньги теперь капали в пустое кресло. Только карман подставляй.